Не тоскуй, не грусти, не плачь. Право же это смешно. Я уеду опять, я уеду опять. И меня не удержит никто. И десятки разлучать будут завтра нас. Я сегодня с тобой, я сегодня с тобой. И не надо грустить нам сейчас. Не тоскуй, не грусти, не плачь. Не тоскуй, не грусти. Возвращаюсь и вновь ухожу. Видно, как мне написано, да. Без тебя тяжело, и с тобой нелегко. Вот такая жизнь.